أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله تعالى بنشوف شهادة بيروت ليكسي ليكسر إمام أنوار الأواتي. ليكسر بلا عندنا إمام أنوار الأواتي ليكسر صوم قدوم. Название лекции «Ида Радр Аллаху Амран Ахи Аллаху Асбаба». Если Аллах Азаваджал хочет какой-то итог, когда Он создаст для Него Его средства или условия. И это название взято из названия книги по истории от Ибн Афира. Если Аллах Азаваджал хочет определенный итог, то Он создаст средства или условия, которые приведут к этому итогу. Если Аллах Азаваджал хочет победу для уммы, это на самом деле то, о чем мы будем говорить. Если Аллах Азаваджал хочет победы для уммы, тогда Аллах создаст условия для этого. Так что можно почувствовать, скоро ли будет победа, посмотрев на то, что происходит сегодня. Если мы установим, что это правило верно, тогда мы сможем доказать, близок ли итог или нет. В общем, вопрос победы Аллах Азаваджал обещал в Коране, и Расул Аллах обещал в хадисах, что в конечном счете эта ума будет победоносной. И это должно быть вопросом якина для нас всех. Якин – это значит уверенность, убежденность, как акида. Как мусульмане вы должны верить, что эта ума будет победоносной. Если вы не верите в это, то есть проблемы с вашим иманом. Почему? Потому что далилы и доказательства очень сильны для установления этого. Мы упомянем некоторые из Аль-Дилля. Аллах Азаваджал, например, сказал в суре Аль-Анбия: وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّنَا الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادُ الصَّالِحِينَ. Аллах Азаваджал говорит: мы уже записали в Писаниях после того, как это было записано в напоминании, что землю унаследуют мои праведные рабы. Кстати, здесь и в дальнейшем все переводы смыслов из Корана от Курию и Мира. Итак, в этом аяте праведные рабы в итоге унаследуют землю. Аллах Азаваджал также говорит в суре Ас-Саффат: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. Нашим посланным рабам уже было сказано наше слово. Воистину им будет оказана помощь. Воистину наше войско одержит победу. И Аллах Азаваджал сказал в суре Аль-Араф: إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ من عباده والعاقبة للمتقين. وإستنوا земля принадлежит Аллаху. Он дарует ее в наследие тому из своих рабов, кому пожелает. И Бога конец уготован богобоязненными. И Аллах Азаваджал говорит в суре Тауба: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم وما يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كان الكافرون. Они хотят потушить свет Аллаха своими устами, но Аллах не допустит этого и завершит распространение своего света, даже если это ненавистно неверующим. Таким образом, неверующие хотят протушить свет Аллаха. Свет Аллаха – это ислам. Свет Аллаха – это рисала Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Что они пытаются сделать – это остановить движение ислама. Это то, что они пытаются сделать. Аллах Азаваджал говорит, что они не смогут этого сделать. Они провалят эту задачу. Когда мы посмотрим на те суммы, что они тратят на борьбу с исламом, это удивительно. Если подумать, как много Аллах дал им, как много ресурсов в их руках, и они тратят все это на борьбу с исламом. Иногда мы жалуемся и говорим, мол, посмотрите, они контролируют СМИ, они контролируют каждую влиятельную газету в мире, они контролируют каждую сильную радиостанцию в мире, они контролируют каждую сильную компанию в СМИ на планете. Они контролируют правительство, они контролируют полицию и войска во всем мире. У них все эти ресурсы и деньги. У нас нет шансов, давайте сдадимся и попытаемся использовать альтернативные методы. Мол, не надо сталкиваться лицом к лицу, так как нет шансов быть равными им. Давайте попробуем использовать политику, давайте попробуем использовать дипломатические средства для борьбы с ними. Но Аллах Азаваджал говорит в суре Аль-Анфаль: воистину, неверующие расходуют свое имущество для того, чтобы сбить других с пути Аллаха. Они будут расходовать его, а затем будут сожалеть об этом. А вслед за тем они будут повержены. Таким образом, пусть они тратят свои деньги, потому что это то, как они будут повержены. Аллах Азаваджал говорит, что они должны расходовать их сначала, и после этого они будут повержены. Как же мы должны быть счастливы, что они тратят их деньги на борьбу с исламом? Потому что это значит, что победа будет скоро. Они будут расходовать его, а затем будут сожалеть об этом, а вслед за тем они будут повержены. Уже сегодня они говорят, что эта война в Ираке и Афганистане обойдется им больше, чем война в Корее и Вьетнаме. Если я правильно помню, война в Корее обошлась в 200 миллиардов долларов, а в Вьетнаме в 400 миллиардов долларов. А нынешняя война, скорее всего, обойдется им в 600 миллиардов долларов, а возможно и больше, судя по тому, как все идет, их экономика не выйдет и умрет. И так все идет точно, как по яйце. Они тратят деньги, и они будут сожалеть об этом. Потому что они сами эти проблемы себе пригласили. Эта война в Ираке и в Афганистане не была навязана им. Они сами выбрали эту битву. Так что они будут сожалеть, что создали эти проблемы, и столько тратили денег. Потом обанкротятся и будут повержены на шалу. Прям как то, как Абу-Джахр выбрал встретить мусульман в Бадре. Потому что мусульмане пошли в Бадр для чего? Чтобы захватить караван. Караван спасся, и Абу Суфьян послал письмо Абу-Джахру, говоря ему идти назад в Мекку, так как караван спасся от мусульман. Он сказал Абу-Джахру, который был командующий армией: «Мне удалось уйти, иди обратно, веди людей в Мекку. Нет необходимости сражаться с мусульманами, так как караван в безопасности». Абу-Джахр сказал: «Нет, мы пройдем и сразимся с ними. Мы пройдем в Бадр и будем веселиться там 3 дня, пить вино, и женщины будут петь нам. И хотим, чтобы все арабы услышали о нашей экспедиции, и что Курейш нельзя унизить. И мы хотим, чтобы люди знали о нашей массиве. Так что мы будем веселиться 3 дня, чтобы новости распространились по всей Аравии, чтобы люди знали, что с Курейш нельзя играть». Таким образом, он был тем, кто выбрал это сражение. Он тот, кто пошел туда. И то же самое происходит сейчас с Америкой. Они выбрали это сражение. И конечный результат уже известен, так как Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям сказал в хадисе Кудси, что Аллах Азза ва Джалла сказал: «Я объявляю войну тому, кто враждует с моими аулия». Так что это уже не мусульмане, кто сражается с Америкой, а Аллах Азза ва Джалла. Америка в состоянии войны с Аллахом Азза ва Джалла. Аллах Азза ва Джалла сказал в суре Ан-Нур: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات كثرتهم في الأرض ولم يكن لهم دين عن الذي قضى لهم ولم يرد إليهم من بعد خوفهم أما يعبدون لا يشركون به شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله обещал тем из вас, которые уверовали и совершали праведные деяния, что Он непременно сделает их наместниками на земле, подобно тому, как Он сделал наместниками тех, кто был до них. Он непременно отдает их возможность исповедовать их религию, которую Он одобрил для них, и сменит их страх на безопасность. Они поклоняются мне и не приобщаются товарищи ко мне. Те же, которые после этого откажутся уверовать, являются нечестивцами. Мусульмане сегодня в состоянии страха, и Аллах обещает, что даст нам безопасность. Аллах также обещает нам хилафа и аммана для этой умы. Аллах пообещал, что его религия утвердится. Это ясные обещания от Аллаха Азза ва Джалла. Так что это некоторые из аят. Давайте посмотрим на хадисы. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям сказал: ثم تكونوا خلفاء راشدة فتكونوا فيكم ما شاء الله أن تكون ثم ينزعها الله إذا شاء أن ينزعها ثم تكونوا ملكا عظما فتكونوا فيكم ما شاء الله أن تكون ثم ينزعها الله إذا شاء أن ينزعها ثم تكون ملكا جبريا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم ينزعها الله إذا شاء أن ينزعها ثم تكون خلافة على منهج النبوة. رسول الله صلى الله عليه وسلم сказал حديث, о котором вы все должны быть знаете, в котором говорится об этапах нашей истории. Сначала она начнется с пророчества, и оно пробудет с вами, сколько Аллах Азза ва Джалла захочет. А затем Аллах Азза ва Джалла заберет его. После этого будет хилафа, хилафа Рашида, праведная хилафа. И оно будет с вами, сколько Аллах пожелает. А затем Он удалит его. После этого будет время королевств. И оно будет с вами, сколько Аллах пожелает. А затем Он удалит его. Потом будет время диктаторства. И оно будет с вами, сколько Аллах пожелает. А затем Он удалит его. После этого будет хилафа, который будет следовать по пути пророчества. Пророчество в начале хадиса закончилось со смертью Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Следующий этап – это хилафа Рашида. И это от Абу-Бакра до Али. Потом ведет Мулк-Хан, королевство. И это Бану Умайя, Бану Аббас и Аль-Хилафа Аль-Усманиля. И после этого диктаторство. И это то, по чем мы живем сегодня. репрессивные правители, под которыми мы живем сегодня. И после этого что будет? Будет хилафа. Вы знаете, иногда мы жалуемся о нашем времени. Мы говорим, мол, мы живем в худшие времена. Умма слаба, умма унижена, умма разобщена. Как бы я хотел жить во времена сахабов и во времена героических эр ислама. Однажды табиин сказал одному из сахабов: «Как вы обращались с Расулиллахом, когда он был среди вас?» Так что этот сахаби рассказал, как они обращались с ним. И потом он сказал: «Мы делали все, что мы могли». Таби'и ответил, сказав: «Если бы он жил в наше время, мы бы носили бы его на наших плечах». Таби'и хотел сказать: «Вы не обращались с ним достаточно хорошо. Если бы он жил с нами, мы бы лучше с ним обращались, чем вы». Сахаби ответил, сказав: «Я не помню слово в слово, но смысл был в том, что ты не знаешь, что бы ты сделал, если бы ты жил тогда. Мы же сражались против своих отцов и братьев. Мы сражались с нашими отцами и братьями, это было нелегко. Сегодня твой отец мусульманин, твой брат мусульманин, и вся семья мусульман. Поэтому ты представляешь, что ты обращался бы с Расулиллахом с особым образом. А когда он пришел и делал дава нам, мой отец был кафир, я был муамин. Мой брат был кафир, а я был муамин. Мне пришлось сражаться со своей семьей, и это не было легко. Поэтому не желать того, что Аллах не сделал частью твоей судьбы. Это во-первых. То есть мы не должны жаловаться на наше время. Во-вторых, мы не только не должны жаловаться на наше время, но мы должны быть благодарны Аллаху, что мы живем в эти времена. Почему? Если мы посмотрим на статус сахабов, то это самый высокий статус из мусульманской умы. Они самые высшие, самые великие и лучшие. А затем табиины. А после них те, кто пришел после них. Если мы зададимся вопросом, почему? Почему сахабы лучшие? Некоторые из причин – это то, что сахабы устанавливали ислам с нуля. Сахабы пришли и не было ничего. Так что сахабы установили фундамент. Они установили фундамент для дина. А все, кто приходил после этого, приходили уже в готовый дом. Они просто добавляли кусок здесь, кусок там. Что-то было сломано, так что они поправляли это. Например, бита. И они поправляли его. Но фундамент был уже установлен сахабам, ради Аллаху Амму. И это делает их лучшим поколением, потому что их работа была самой сложной. Для нас важно понять требования нашего времени, чтобы выполнить их. Потому что вещи, которые, например, от таби'ин выделяли, могут отличаться от того, что таби'ин от таби'ин выделяли. Позвольте мне привести пример, чтобы разъяснить это. Если бы Аль-Бухари пришел на 100 лет позже и сделал бы то же самое, он не имел бы такой же статус, как он имеет сейчас среди нас. Если бы имам Аш-Шафии пришел на 100 лет позже и сделал бы то же самое, что он сделал тогда, он не имел бы такой же статус, который он имеет сейчас среди нас. Почему? Потому что потребности отличались в разные времена. Мы видим, что 4 имама Фикха жили в одном веке, и 6 имамов хадисов также жили в одном веке. Так что это показывает, что потребность в одно время была в фикхе, а потребность в другое время была в хадисах. Я говорю это потому, что если мы хотим служить исламу наилучшим образом сегодня, мы должны понять, что необходимо сегодня. Мы видим, что некоторые братья идут и делают упор на даавате. В то же время другие идут и делают упор на айми. Другие подчеркивают еще что-то. Да, нам надо делать упор на эти области. И на все области. Но нам надо задаться вопросом, что нужно в наше время больше всего. Мы увидим, что это достаточно похоже на то время сахабов. Потому что сегодня мы достигли самого низкого уровня за последние 14 веков. Таким образом, наше время сегодня, на которое мы жалуемся, это самое похожее время на сахабов. Оно не идентично ему, но оно самое похожее среди всех поколений мусульман вплоть до времен сахабов. Почему? Потому что когда пришли сахабы, не было исламской власти, и сегодня также нет исламской власти. И такого не было за 14 столетий. Когда пришли сахабы, с ними сражались все, кто их окружал. Дверь передержала того времени. Персидская империя и Римская империя. И все арабы вокруг них были против них. И это похоже на нашу ситуацию сегодня. И это не происходило в нашей истории ранее. В нашей истории можно найти исламскую власть. В нашей истории ранее можно было найти людей, которые помогут Аллаху, истине. было место, куда можно было сделать фигуру. Сегодня мы видим, что весь мир идет войну против тебя. И это также похоже на времена сахаба. Что знать, что последствия этого, это то, что аджр людей сегодня, награда, может быть очень большой. Мы не говорим, что он, что этот аджр будет равен сахаба, но он может быть очень большим. И по этой причине Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям сказал в его хадисе, что хоть лучшее поколение это сахабы, потом табиин, а потом табиин и табиин. Но он также сказал, что будет поколение людей в конце времен, аджр одного из них будет равен аджру 50. Так что сахабы сказали 50 нас или 50 их. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям сказал 50 вас. Так что их салах будет как салах 50 сахабов. Их пост в один день будет как пост 50 сахабов. Аджр умножается на 50. Почему? Изретялись перед этих времен. Мы видим, что Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что к концу времен будут люди, которые будут из лучших среди этой уммы. يخرج من عدن أبين 12,000 ينصرون الله ورسولهم خير من بيني وبينهم. из Адена Абиян выйдет 12,000. Они дадут победу религии Аллаха, и они будут лучшими между мной и ими. Они лучшие между Расулом и их временем. Так что среди всех этих веков они будут лучшими. Почему? Потому что их время похоже на время сахаба. Таким образом, зачем жаловаться, если вы живете во времена золотой лихорадки? И это не золотая лихорадка за золотом, а золотая лихорадка за хасанат. И есть времена, когда, например, экономика развивается очень быстро, что все становятся богатыми. И есть времена, когда экономика спадает, и люди, которые там живут, говорят, как бы я хотел жить во времена подъема, я бы был бы миллионером. Мы живем во времена подъема сегодня, и нам надо просто это понять. Сколько аджра нас ждет, просто если мы пойдем и сделаем что-то. Аджр настолько велик, он просто ждет, когда кто-то сделает что-то. Потому что когда вы приходите, когда все легко, аджр будет меньше. Так как, когда тяжело, во времена осра, аджр увеличивался. Аджр соответствует затруднению. Так что зачем жаловаться на время, когда это на самом деле лучшее время? Если мы говорим о времени, когда победа за углом, когда Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что они те, кто даст победу Аль-Махди, и дадут победу Айсе и Ибн Марьям, если они близки к этому времени, Аллаху Алам, это рай. Но если мы близки к этому времени, то аджр будет астрономическим. Мы даже не можем представить, сколько аджра готова к раздаче. Дело в том, что мы не хотим сидеть в то время, когда все это происходит. Люди зарабатывают миллионы, а ты сидишь дома, не делая ничего. Так что мы не должны жаловаться в наше время. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Инна Аллах завали аль-ард, фараиту анна мута аммати саяблугу маадуя аль-мина». Аллах азаваджал показал мне всю землю. И этот хадис сафих на всем. Аллах показал мне всю землю. Он сказал мне, что царство моей уммы охватит ее всю. Так что эта религия достигнет всех континентов, все страны, все города. Знание ля-илляха илляллах войдет в каждый город. سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. الترليجية بسيجن كشبر كده نوتي بدين بسيجارك. يسن مرسة كده نوتي بدين بسيجارك. الترليجية بسيجن كشبر كده نوتي بدين بسيجارك. Так что кафиры и монахи, если вы хотите спрятаться от этой религии, вам надо отправляться на Марс или на Луну или еще куда-нибудь. Потому что вам не будет места в этом дне. Иншаллах. Итак, мы все должны согласиться, что победа приближается. Но вопрос в том, когда. Через месяц ли? Или через год? Или через 100 лет? Или через 1000 лет? Вот в чем вопрос. Победа приближается, вне сомнений. Но вопрос в том, когда. Я буду утверждать, потом мы попробуем доказать, правда ли это или нет. И утверждение заключается в том, что победа очень близка. И давайте теперь попробуем доказать эту гипотезу. Правда ли это или нет? Я буду использовать этот принцип. Если Аллах Азаваджал хочет какой-то итог, Он создаст для него условия. Во-первых, правильно ли это правило или нет? Давайте посмотрим на историю. Действительно ли Аллах готовит почву для событий? Действительно ли Аллах создает условия, чтобы они привели к определенному итогу? Есть хадис в Аль-Бухари, где есть заявление, сделанное Аиша ради Аллаху Анху. Она сказала: كان يوم أبو عاصم يوما قدمه الله لرسوله فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت صلواتهم وجرح فقدمه الله لرسوله Rasulullah SAW menjawab Al-Awar memiliki doktrina terkait dalam deskripsi kubikra. Itulah Rasulullah SAW berskala pada ternasibu. Umkosol patai menanyak pertandingmu. Kau dilibat berlainan hari yang orang bersyawas yang keliminan dikasih ikh kabar di dalam anak bisa. Dari ini kepada diriku, tapi yang mau передать послание моего Господа. Я хочу, чтобы вы дали мне помощь, чтобы я мог передать послание Аллаха. Я не отказывал ему. И Аллах Аззаваджал хотел, чтобы этот аджир пошел кому-то другому. Он хотел, чтобы его получили племена Аль-Аус и Аль-Хазрадж, то есть Ансары. И как это произошло? Аиша радиаллаху анха сказала. Она говорила о битве под названием Муаз. Дело в том, что Аль-Аус и Аль-Хазрадж были вовлечены в междоусобную войну, которая была без конца. Они просыпались утром, шли сражаться, шли домой вечером, потом просыпались утром, снова шли сражаться, и это была их жизнь. И со временем это надоедает. Можно быть смелым и иметь эмоциональный подъем, чтобы пойти и сражаться в течение дня. Но продолжать так годами, со временем это утомляет. Да, можно быть сильным воином, да, можно жертвовать средства, можно жертвовать детей для этого. Но когда это закончится? Так что это продолжалось больше, чем они могли терпеть. И потом произошла битва под названием Муад между Аль-Аус и Аль-Хазрадж. Аиша радиаллаху анха сказала: "Кана йаум арбаъа фи йаумин каддамаху Аллаху лирасул". День Муад был тем днем, что Аллах дал как подарок Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям не имел никакого отношения к Муад. Это было видение, но не было никаких отношений с людьми в те времена. Так что же за день был этот Муад? Муад был тем днем, когда два времени сражались. И руководители обоих племен были убиты в тот день. Лидеры обоих племен были вырезаны в тот день. Так что, когда Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям прошел к ним, у них не было лидеров. И руководители людей были убиты, и они были ранены. Если вы заметили, читая Коран, те, кто встает против пророков, анбия, это кто? Это класс людей, которые в Коране именуются аль-маля. Аль-маля – это лидеры. Это могут быть политические лидеры, экономические лидеры, медиа-лидеры или социальные лидеры. Именно эти люди стоят против анбия. Почему? Потому что они чувствуют, что они потеряют от любого изменения статуса кво. Эти лидеры получают пользу от этого статуса кво, и они не хотят изменений. Так что они сопротивляются давату анбия, потому что они знают, что анбия могут лишить их власти и отдать власть книге Аллаха Аз-Задал. И все станут отправленными. И халиф назначается только для того, чтобы устанавливать власть Аллаха, а не чтобы устанавливать его собственные интересы. Так что Абу Бакр и Умар не были там для своей собственной выгоды. Они были там для установления книги Аллаха Аз-Джал. Поэтому его называют Масул, человек, которого спрашивают. Слово Масул на арабском означает человек, которого спросит в день суда. Это позиция ответственности ставит вас в положение, из-за которого с вас будет спрошено Аллахом в день суда. Так что это позиция, которую никто не хочет. Поэтому Аллаха приходилось порой заставлять дать этот пост. Абу Бакр хотел дать Умару, а Умар получил хилаф насильно от Абу Бакра. И потом люди просили Абдуллаха ибн Умара занять его. Но Умар ибн Аль-Хаттаб сказал своему сыну: «Я не хочу, чтобы двое из моей семьи были в этом положении в день суда. Твоего отца достаточно». И чем ставить своего сына в этот сложный традиционный день суда? Так что эти люди противостоят исламу. Кто они? Они аль-маля. Аль-маля – это те, кто встает. Такие как Фир'аун, Карун, Абу-Джахан, Абу-Лахаб, Умейд ибн Халаф, Абу-Суфьян. Это те, кто получает выгоду от статуса кво. В форме денег, в форме позиции, в форме славы, в форме уважения. Так что они те, кому есть что проиграть. Потому что в реальности, даже если думают, что они свободны, они не свободны. Если вы живете в системе, придуманной людьми, то вы не свободны. И поэтому, когда Рабии ибн Амир отправился к лидеру персов, тот сказал: «Зачем вы пришли на нашу землю? Если вы пришли из-за денег, мы дадим каждому из вас зарплату, только оставьте нас в покое». Он сказал: «Мы здесь не для этого. Нас призвали, чтобы освободить создание от рабства друг к другу, к рабству Аллаху. Мы хотим освободить вас от положения рабов творений к положению рабов создателя творений и из угнетения религии к справедливости ислама». Итак, Раби ибн Амир не был студентом религии, но он не учил в университете религии. Тем не менее, он говорит, что все религии – это зульм. إن أنا أبدأ بزوجة الريليجي ومناك إذروحي شخص الريليجي داري في أنزنا شو أني الصلاة الشبهات وميتا الشيء الريليجي يدين سنة الريليجي ركور داخل عن سفر يدي وستك الإسلام فكي مبرز عمدين بعاس بالقبضة ترك يدير بجبر يبقى مقالا ريدي زان سارة قشلي بحاجة شو بسوشة لأ محمد صلى الله عليه وسلم عند سكزارة دوارك أتكديون التوشيك أن الناس يجين لدى دينة ناس الله شرد نوا أني بريد فتيرين أني فتيرين لليجر и субханала, люди без лидеров не могут выжить. Человечеству нужны лидеры, в хорошем или в плохом. И поэтому лагерь Ар-Рахмана имеет лидеров, и лагерь Ар-Шайтана имеет лидеров. Все они имеют лидеров. Это наша природа. Нам надо иметь своего родителя, кого рукавит нам путь. Таким образом, он сразу заблудился. Они говорили, да направит нас Аллах через этого человека. Также другая форма подготовки была в том, что они были соседями евреев. Так что они знали, что пророк должен появиться, в отличие от других арабов, которые не знали ничего о пророчестве. Ансары слышали от евреев, что пророк будет послан среди нас, когда мы убьем вас, как ад были убиты. Евреи угрожали ансарам, говоря, подождите, пока придет пророк, и тогда мы вас стырнем с лица земли. Но случилось наоборот. Разве это не подготовка для определенного итога? Аллах Аз-Заваджа хотел, чтобы ансары стали мусульманами, и он хотел дать поддержку Мухаммаду Саллаху. Так что история готовила их. Ансары сражались в тот день Баас. Ты представляешь, что это будет день, который приблизит их к исламу. Это была война джахилии, но она приближала их Аллах Аз-Заваджа. Другой пример. Умар ибн Хаттаб послал армию, чтобы сразиться с Российской империей. В этой армии лидером был Абу Убайда. Но он был очень смелым, но он пошел на большие риски, чем следовало бы. И это привело к поражению мусульман в битве Аль-Джиср. Половина всей мусульманской армии была убита в тот день. Половина всей армии Персии была уничтожена. Так что теперь была золотая возможность для Персидской империи уничтожить остальных. 50% армии уничтожено. Так что они думают, что удача наконец поворачивается в их сторону. И теперь они освободятся от мусульман навсегда. И мусульмане потеряют всю землю, что они завоевали к этому моменту. Махмуд Шакир, автор «Ат-Тахира Ислам», говорит, «Но Аллах с верующими. Если верующие выполняют требования победы, они получат победу одним путем или другим. И важно не то, сколько у кого оружия, атомных бомб и тысячи солдат. Если вы выполните требования имана, то вы получите победу, потому что Аллах Аз-Заваджал сказал, إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله покровит тех, которые уверовали. Не те, которые имеют много оружия, не те, кто имеет большое число, а те, которые имеют иман. Это то условие, которое необходимо. Таким образом, хоть и казалось, что мусульмане проиграют, но субханаллах, Аллах создал условия, которые привели к итогу. Так что, когда мусульмане попадают в неприятности, Аллах их спасает из них. Итак, столица Российской империи, два главных лидера начали сражаться друг с другом. Половина армии пошла с Рустумом, а другая половина с Файрузаном. Так что генерал, который был послан сражаться с мусульманами, был вызван обратно, чтобы разрешить этот спор. А мусульмане, которые были под угрозой полного уничтожения, остались одни. И это было халифу время, чтобы послать подкрепление, чтобы продолжить войну. И этот конфликт между персами произошел именно тогда, когда надо было. Потому что Аллах Аз-Заваджал хотел, чтобы эта земля была открыта. Таким образом, хоть и ситуация поворачивалась против мусульман, Аллах Аз-Заваджал дал им победу. Третий пример из крестовых походов. Салах ад-Дин аль-Аюби начал с объединения мусульман вокруг Святой Земли. И он решил сделать то, что многие амиры до него боялись для них, а именно начать войну с крестоносцами. Потому что к тому времени крестоносцы уже оккупировали все побережье вместе с Иерусалимом и другими важными областями Шама. Так что Салах ад-Дин посвятал это сражение, и Европа серьезно относилась к нему. Они знали, что это непростой лидер, что Салах ад-Дин что-то задумал. Мусульманские амиры говорили Салах ад-Дину, ты что, ненормален? Что ты хочешь сделать? Ты хочешь начать войну с Арум? И они говорили, Арум – это море без конца. То есть они хотели сказать, что они пришли к нам на воднение, потому что Европа была едина, население было огромным. И они будут сражаться с разобщенной уммой. Дело в том, что Салах ад-Дин сражался только с частью уммы, не со всей уммой. И умма была разделена в то время. Также Салахаддин должен был сражаться с Объединенной Европой, а он был лидером очень скромной армии. Так что Амир говорил ему: «Ты ненормально, ты сошел с ума, а Рум потом вырубит берега. С кем ты хочешь начать войну? Да, ты можешь сражаться всего со своими соседями, мусульманами. Это нормально. Но сражаться с Арум? Но у него был повокуль на Аллах, а он пошел вперед. И атаковал, и забрал у него землю». Так что Папа Римский начал мобилизовать Европу для нового крестового похода. Четвертого крестового похода. И это должен был стать самым большим, потому что он был против Салахаддина. Можно увидеть, насколько серьезно Европа относилась к этому крестовому походу, посмотрев на то, кто был лидером у него. Если бы они послали маленького генерала, это значило бы, что они не серьезно относятся к этому. Но кто же были лидеры крестового похода? Лидерами похода был король Англии, король Франции и король Германии. Они сами лично отправились, чтобы сразиться в Палестине. Они не назначали своих генералов командующими. Они сами командовали армией. Король Англии, Ричард Львиное Сердце, король Франции и король Германии, Фредерик Барбаросса. Барбаросса значит «красная борода». Эти три короля командовали крестовым походом. Из-за того, что три короля вышли, размер армии был огромным в сравнении со стандартами того времени. Некоторые источники упоминают, что армия одного Фредерика Барбаросса была 300 тысяч человек. В те дни это было число, при упоминании которого человек мог упасть от страха. И армия была настолько большой, что весь флот Европы, включая коммерческий, не был достаточным, чтобы перевести ее. Так что армия Франции и Англии отправились морем, а армии короля Германии пришлось уйти по земле, потому что она была слишком большой. Теперь давайте посмотрим на то, что наши ученые говорили об этих событиях. Ибн Анкир говорит: «Прохараджу ала саби вазрюд брану бахра». И они пришли к нам по земле и морю. Ибн Касир сказал: وشاع بين المسلمين والفرنج بأن ملك الأمان قد أقبل بثلاثمائة ألف مقاتل من ناحية الصندوقية يريد أخذ شرم مقاتل أهل وانتصار لبيت المقدس. فعند ذلك حمل السلطان والمسلمون هما عظيما وخافوا غاية الخوف. Ибн Касир сказал: новости распространились среди людей, что немецкий король вышел и идет с армией в 300 тысяч человек, и он приближается с севера. И потом он сказал: حمل السلطان من المسلمون هم من عظيم وخاف لا يفتخر. مسلمان في السلطان صلاح الدين يسقكويس يوصل على وخافوا. страх начал охватывать их. Люди боялись. Армия 300 тысяч. И это слова Ибн Касира. Ибн Касир говорит: я хочу, чтобы вы задумались об этом немного. Он говорит: سيستجهز جماعة من العلماء وغيرهم للخروج إلى الشام رغبة في الجهاد. ثم رجع كثير منهم حين بلغهم كفرة الفرنج. Ибн Касир говорит: многие ученые подготовились уйти и сражаться в Шаме из-за любви к джихаду. Но потом многие из них ушли обратно, когда они узнали о размере вражеской армии. Почему они ушли? А зафиг меняется, когда число больше. Они вышли, чтобы сражаться в джихаде и союза, но они вернулись. И это были улама. Я думаю, что надо упомянуть об этом, что улама не безошибочен. Улама – это не Андрея, так что если люди будут все последовать за улама, нет гарантии, что они пойдут их по правильному пути. Я не обобщаю об улама, я просто говорю, потому что Ибн Касир говорит, некоторые из них вернулись. Всегда в этой уме будет альфа, группа, которая несет правильный манхадж или методологию. Всегда. Но иногда люди пытаются найти путь и избежать ответственности. И они вешают это на улама. Например, этот алим не дал такую-то факту. Или этот алим не сказал нам сражаться в джихаде с Итрагмира. Так что они винят в этом улама. В то время, когда есть улама, которые говорят иначе. Есть улама, которые говорят нам делать правильные вещи. Есть улама, которые несут правильный манхадж. Да, они могут быть в тюрьме. Они могут быть убиты. Они могут быть в прополе. Они могут не быть знаменитыми. Потому что ни одна телекомпания не покажет их хутбу. Но они улама. Еще один вопрос. Мы живем в интересное время, когда ильм человека зависит от того, насколько он знаменит. И это неправильный стандарт. Во времена ранних улама алим считался алимом по свидетельству улама. Какой-то алим давал ему таския. Он говорил: да, он алим. Его учитель давал ему таския. Он говорил: да, он алим. И у них была должность для фатвы, которую давали алиму, о котором большинство улама دون الإفران سامن الزناشو نوتيبير правительственного назначает Алина и вдруг становится Алина. Почему? Потому что правительство назначило его. Не потому что он нам сказали, что он Алина, а потому что ему дали эту должность из правительства. И он становится Алина. Потому что его показывают по ТВ, и транслируют по радио, и вдруг он стал Алина. Это неправильно, если брать для Алина. Мы должны следовать за Аль-Хак, истине, где бы она ни была. Так что Ибн Касир говорит, эти ламы сбежали, когда врагов много, они просто сбежали. И потому что он алим, он найдет оправдание для этого, он найдет дарил. Потому что он алим, он знает, как исходить хадис, как исходить аят, и делать так, чтобы это выглядело как что-то исходящее. Он не пройдет к людям и не скажет, ой, извините, я трусь, я не могу выйти. Нет, он скажет, что это не хикма, не мудро, что в этом нет хикмы. Сахардин был ненормальный, он сошел с ума. Мы говорили ему не делать это, а он все равно сделал это. Они скажут, что у Сахардина нет альма, что он даже на арабском не может правильно говорить, что он даже не знает арабский. Так что кто он такой, чтобы давать факты и вести эту уму в эту неприятность, и вести ее в эту катастрофу, к сожалению, с арум. Ему надо следовать этого лама, брать факту у нас. Но он не сделал этого, он не слушал нас. Так что пусть он идет и умирает. Так что они сбежали. И что же случилось? Это тест от Аллаха Аз-Заджал для ума. Это тест для Улама. Это тест для Салахаддина. Это тест для ума. А они приближались, так что тест начался. Некоторые мусульмане будут стоить, а некоторые будут глупы. Точно так же, как это было с Мусой, алейхи салям, Ибраном Исраиль, когда они достигли тупика. Когда море было перед ними, это был тест для ума. Аллах Аз-Заджал хотел уничтожить мусульмане. Аллах хотел испытать их. Он сразу достиг тупика. И море было перед ним, а фараон был перед ним. Так что брали Израиль, пришли ему и сказали, ты солдал нас, ты сказал, что Аллах спасет нас, ты сказал, что Аллах защитит нас. И вот мы на грани смерти. Море перед нами, фараон перед нас, так что нет выхода. Что сказал Муса, алейхиссалям? Нет, то, что вы говорите, неправильно. Аллах со мной, он направит меня. Я не верю своим глазам, когда они говорят мне, что я проиграю, что море передо мной, а фараон перед мной. Я не верю своим ушам, которые только услышат эти слова от Бану Исраиль, которые говорят, что ты собрал. Я верю своему сердцу, я верю своему иману. Аллах обещал мне, и Аллах выполнит свое обещание. Так что теперь я себя пройду. Аллах Аз-Заджал сказал мне, дай палкой о море. Это показало, кто будет стойким, а кто нет. То же самое говорит для нас Салахаддина. 300 тысяч идут вместе с Фредериком Барбароссо. И что случилось? Они достигли реки. Есть различные версии того, что случилось. И одна из них гласит, что вода в речке была очень холодной. Скорее всего, это была горная речка, которая берет начало из встречи в вершине гор. И это происходило в середине лета, июль месяц. То есть было достаточно жарко. Так что была большая разница между температурой воздуха и воды. Фредерик Барбаросса был старым человеком, ему было до 70, когда он был помогающим этой армии. Он был закрыт полностью в доспехе с ног до головы. Они не сражались налегке, как мусульмане. Как Аллах Аз-Заджал сказал в суре Аль-Хашр, они не станут сражаться с вами вместе, разве что в укрепленных селениях или без стен. Это относится одинаково к укрепленным позициям и к броне. И в тот момент, когда вы вытащите его из этого укрепления или окопа, или брони техники, все как Аллах с ним покроет. Поэтому Ибн Каим говорит, что сахабы Митилат не были больше, чем их врагов, персов или римлян. Их подготовка не была больше, чем их. Их броня, доспехи не были лучше. Их оружие не было больше. Но их враги, их сердца подвели, и когда им нужны, были их сердца больше всего. Так что у сахабов были такие сердца, которых не было у врагов. Их подводили их сердца, спасенных оружие, доспехов и броне, и подготовка, и все, что нужно для победы. Но у него нет такого сердца. Итак, Фредерик Барбаросса на своем коне переходил эту речку, и вдруг его лошадь по какой-то причине упала в воду вместе со своим наездником. Из-за чего у Фредерика Барбаросса произошел сердечный приступ, и он умер. Так что Фредерик Барбаросса теперь мертв, без ясной на той причине. Он просто умер. И поэтому есть разные версии. Был ли это сердечный приступ, или из-за разницы в температуре. Таким образом, западные ученые пытались объяснить это происшествие. Объяснение в том, что Аллах хотел, чтобы он умер. Фредерик Барбаросса умер, ибо Афей говорит, سفرت ملك الألمان ثم خضل تبلغ نصف بدر يبن أفريق شوتك جوري كرون يافسر أمر بدر كترني دخولي بدر قلان